Страх способен повернуть вспять армию, способен заставить людей делать то, что тебе нужно. И тот, кто управляет страхом, может добиться невероятных высот, что и показал основатель рода. Он смог стать одним из сильнейших людей того времени и основать не только наш род, но и заложить фундамент для создания клана тьмы. Но страх – это наша основная сила, которая у всех на виду. Князь замолчал и как-то странно посмотрел на меня, то ли решал, рассказывать дальше или не стоит, то ли просто ждал, когда я спрошу об основной силе. Что я и сделал, на всякий случай. От посторонних глаз спрятана сила, способная ослаблять противника. Особенно эффективно она работает против армий. Поэтому представители Апраксиных всегда сражаются за империю в решающих битвах. Мы противостоим одаренным противника, которые способны усиливать своих бойцов. А когда кто-то из Апраксиных достигает ранга Абсолюта, перед ним открывается еще одна сторона нашего дара. Пожалуй, самая сильная, которая и заставляет трепетать наших врагов. Князь вытянул вперед руку, и на ней заплясал огонь, сотканный из самой черной тьмы, что я когда-либо видел. Эту тьму не сможет развеять даже самый сильный свет, но она оказалась совершенно не страшной. Только не для меня, она мне понравилась. Не зря же мы возглавляем клан тьмы, улыбнулся Григорий Константинович. Все апраксины, достигшие высшей ступени дара, становятся проводниками тьмы в этом мире. Нам открываются невиданные возможности, с которыми не могут сравниться способности большинства старших семей. Равных нам всего три семьи, а превосходящих по силе и вовсе две. Рюриковичи и Годуновы. Это была крайне полезная и нужная информация. Получается, что мне предстоит обучаться в академии, за которую отвечает один из сильнейших родов в империи. Нужно будет там быть очень внимательным. Мало ли что, а после окончания контракта покровительство Апраксиных закончится. Тьма есть в каждом человеке, и благодаря этой тьме мы можем не только создавать сокрушительные заклинания, забирающие тысячи жизней, но и ослаблять людей через эту тьму. «Проклинать?» – спросил я, вспомнив день рождения Алексея Белова. Рыжий тогда говорил, что апраксины проклинают своих врагов. Можно это назвать и так, но со всякими эфемерными проклятиями наша сила имеет очень мало общего. Она действует на тьму, что есть в человеке. Действует исходя из того, насколько много там тьмы. В некоторых людях ее достаточно для того, чтобы полностью подчинить себе волю этого человека, а в других не хватит даже на то, чтобы заставить его чихнуть. Но даже такой малости может хватить, чтобы заставить человека колебаться, сомневаться в себе, в своих силах, в силах своих соратников. А если человек в чем-то сомневается, то его не составит труда победить. Закончил я за князя. Наставники также очень часто говорят мне это. Еще они говорят, что у меня совершенно неосознанно отлично получается заставлять сомневаться абсолютно всех, кто начинает со мной говорить. Правда, про себя они ничего так и не ответили, хотя я спрашивал. Но судя по тому, что мне так и не удается на них воздействовать, то не работает. Все правильно, довольно кивнул князь. На ближайшие пару часов твоей задачей будет заставить сомневаться не только членов совета клана, но и всех, с кем встретишься. Совет клана начнется без кандидатов. Традиционный пустой треп, но без него нельзя. В это время ты будешь знакомиться с другими кандидатами, и это отличный шанс заставить их сомневаться. В первую очередь, Распутина. Их семья отличается особо крепкой психикой. По-другому не получится работать с мертвецами. Возможно, и отличается, но Семен всего лишь ребенок, мой ровесник. Поэтому я уверен, что с ним будет несложно. Не волнуйтесь, я справлюсь. И даже если совет выберет Распутина обучаться на факультете старшей крови, от клана отправлюсь я, даю слово. Этого для князя оказалось вполне достаточно. Он кивнул и сжал кулак, в котором исчез огонек тьмы. В этот момент охранитель слегка нагрелся, а следом за ним нагрелся и камень, подаренный наставником. По всему телу побежали мурашки. Даже показалось, что волосы встали дыбом. На руках так точно. Я встрепенулся и посмотрел на Григория Константиновича. Почувствовал, усмехнулся князь. Мы уже совсем близко к месту сбора. Оставлять его без защиты нельзя. Весь клан тьмы отметился в этой защите. Но тебе ее точно не стоит бояться. Я и не боюсь, просто странно, что не удалось подключиться к этой защите, как на тренировочной базе. Что, когда, раздалось удивленное восклицание князя. Думал, он знает. Вот кто меня за язык тянул, глава 25. Что же, можно начинать, господа. Взял слово Григорий Константинович. Его обязанность, как главы клана, начинать и заканчивать все подобные мероприятия. Хотя сегодня он и прибыл в малый зал для совещания резиденции клана Тьмы, последним, но без него никто не посмел начинать. Пришлось задержаться почти на час, решая организационные вопросы. Совет клана Тьмы состоял из 6 человек, 6 глав семей, входящих в клан. Все они сидели в одинаковых креслах, за круглым столом, выполненным мастером-артефактором уже очень давно. Стол был непростой, он мог выдержать гнев Абсолюта. А на подобных собраниях князья и их вассалы нередко показывали бьющие через край эмоции, и в основном они выплескивались именно на стол. Лезть с кулаками на членов совета дураков не было, да и не позволит Апраксины подобное. Сразу вышвырнут смутьянов. За долгую историю клана уже был один случай. Повторять никто не хочет, а вот попробовать немного подвинуть старшую семью, это запросто. Пусть они и союзники, пусть вассалы Апраксиных, но попытаться все равно необходимо. И в этом году впервые выдалась практически идеальная возможность. По крайней мере, так думали Распутины и Салтыковы, которых связывали не только деловые отношения, но и родственные. Вот и на этом собрании Степан Распутин сидел по правую руку от Антона Салтыкова, а по левую сидел Валентин Брилев, глава семьи Теневиков, специализирующихся на невидимой охране. И он совсем недавно доложил князю о том, что Распутин проводил собрание, на которое пригласили всех, кроме Апраксиных. Естественно, на этом собрании он агитировал голосовать за своего сына, даже провел весьма зрелищное и показательное выступление, запись которого Григорий Константинович пересмотрел раз 10. Действительно, у мальчишки Распутина выдающийся талант, но это был его предел, в то время как у Виктора и Александра такового вообще не было. По крайней мере, ни Григорий Константинович, ни старейшина Апраксиных не смогли увидеть его, и сегодня все будет зависеть только от Александра, мальчика, которого старейшина забрала 13 лет назад и запрещала Григорию Константиновичу его искать, а нашел его Волков. Но и тогда бабушка всячески препятствовала встрече деда с внуком, оттягивала этот момент до последнего, и только, когда пришло время для выбора кандидата от семьи, она дала добро, позволила состояться долгожданной встрече. И князь был крайне поражен мальчиком, он и не ожидал, что тот сможет в столь юном возрасте пробудить волю старшей семьи, сможет противостоять Светлане, сможет перетянуть на свою сторону Дмитрия. И уж точно не ожидал, что Сергей изменит свое мнение в последний момент и проголосует против своего сына. Но это и не удивительно. Мальчишка вырос крайне интересным, располагающим к себе и очень необычным. Порой он принимает настолько странные решения, что все окружающие впадают в ступор, чем он прекрасно пользуется. И эта особенность князю очень импонирует. Но его пугает, что умение договариваться Александр получил от Чернышовых. Пугает то, что может произойти на инициации, что свет может побороть тьму. Хотя сейчас они и работают в симбиозе, позволяя Александру пугать и располагать людей к себе. Он взял главное от двух семей и создал свое, уникальное видение этого. И это видение ему сегодня должно помочь. Но и сам Григорий Константинович постарается не подкачать, подготовить присутствующих. А для начала необходимо было их выслушать. И первым заговорил Брилев. Раз мы собрались для того, чтобы выбрать, кто в этот цикл от клана Тьмы будет поступать на факультет старшей крови, то предлагаю долго не тянуть, а сразу приступить к голосованию. Все прекрасно понимают, что реальных кандидатов у нас только 2. Виктор Апраксин и Семен Распутин. Вот из этих мальчишек и нужно выбирать. А остальным даже не имеет никакого смысла соваться. С этим все согласны? Возражений не последовало. Вот и хорошо. А то я уже отправил своего Пашку на тренировку. Скоро инициация, а он и драться толком не умеет. Никто не знает, куда делся Тацуя Кавадзири. Он сейчас тренирует Виктора и Дмитрия, ответил Григорий Константинович, вызвав печальную улыбку на лице Брилева. Значит, Пашке точно ничего не светило. Даже в рукопашной он проиграет Виктору. Слишком хорошо я знаю Тацую. 2 месяцев ему вполне достаточно, чтобы сделать из калеки вполне сносного бойца. Я лично в этом убедился. Граф от чего-то почесал за ухом, но быстро убрал руку и виновато пожал плечами. Раз с кандидатами определились, давайте поговорим о текущих проблемах. Все получили доклад из Тюмени, нужно решить, что делать с шуйскими. Как-то мне совершенно не верится, что их беспилотник сбился с курса и случайно врезался в один из главных узлов нашей мощнейшей буровой установки. Необходимо подготовить достойный ответ, произнес глава клана, доставая собственную заготовку. Мышиная возня, которая хоть немного отвлечет членов совета от самого главного. Григорий Константинович изо всех сил старался скрыть силу Александра, что сейчас бушевало в резиденции. Парень там, что, решил убить мастера. В светлом помещении, отделанном натуральным деревом, заполненным множеством живых растений и клетками с птицами, царила крайне напряженная атмосфера. Обычно целый день чирикающие печушки молчали, с опаской поглядывая по сторонам. Они и сами не могли понять, в чем причина. Никаких врагов рядом не было, к людям они уже давно привыкли. Даже к детям, которые постоянно норовят залезть в клетку и потрогать красивую птичку. Обычно это заканчивалось для птиц очень даже весело. Они с радостью выпархивали из клетки и потом кружили по комнате, оглашая ее довольными криками. Но сейчас никто бы не посмел соскочить с тонкой жердочки, даже не будь вокруг клетки. Тишина стояла здесь уже довольно давно, с тех пор как вернулись 5 подростков, 4 мальчика и девочка. Все выглядели идеально, если бы не одно «но». Руки, а у 2 парней и лица, были перепачканы землей. Досталось и дорогим костюмам, но детей это совершенно не волновало. Они затащили в помещение тяжелый деревянный ящик, чем-то очень похожий на миниатюрный гроб, словно он был сделан для кого-то очень маленького, младенца или животного. Ящик также был покрыт землей, счистить ее всю детям не удалось, не оказалось под рукой нужных инструментов. В зимнем саду они смогли найти только инструменты садовника, маленькие лопатки, грабельки, какие-то еще странные инструменты, предназначение которых ребята не знали, да и не должны наследники столь влиятельных семей об этом знать. Достаточно и того, что они сами смогли выкопать внушительную яму прямо посреди зимнего сада и достать из нее этот ящик. Светловолосый мальчишка с карими глазами быстро подошел к двери, ведущей в общий коридор, и выглянул. Все чисто. Пока нас не было, сюда точно никто не заходил, так что можешь начинать, сказал я Семену Распутину после того, как закрыл дверь и подпер ручку спинкой стула. Парень говорил, что ему никто не должен мешать, что у него просто может ничего не получиться. Мы-то будем вести себя тихо, а вот кто-нибудь посторонний обязательно все испортит. А нам всем очень хотелось посмотреть на некроманта в действии. Что я, что другие ребята ничего подобного никогда не видели. И зря Григорий Константинович меня пугал. Все оказались обычными детьми, пусть и немного странными, но я быстро смог привыкнуть к их странностям. Мы без проблем нашли общий язык даже с Семеном Распутиным, которого мне все описывали, как настоящего монстра. Пусть он и был немного мрачный, вообще не улыбался и порой смотрел на других так, словно хотел их убить. Но на самом деле парень оказался очень застенчивым, и такое поведение – своеобразный защитный механизм. И ничего удивительного в его застенчивости я не видел. Всю жизнь провести, общаясь с мертвецами, тут любой бы в компании живых чувствовал себя не в своей тарелке. «Может, все-таки не стоит?» – робко спросила Диана Лопухина, единственная среди нас девчонка. Она одна осталась чистой, но это и понятно. Не заставим же мы копаться в земле девчонку, там попадаются червяки, которых они ужасно боятся. «Диана, мы уже столько всего сделали, что поздно идти на попятную. Если нам влетит, то мы не должны будем жалеть об этом. А если сейчас остановимся, то будем очень сильно жалеть», — сказал я девчонке, и ребята меня поддержали. Один Семен стоял молча и гипнотизировал ящик. При этом его руки слегка подрагивали, но я ничего не ощущал. Парень точно не использует сейчас магию, я бы почувствовал это. «Хорошо», — неохотно согласилась с большинством Диана. «Только давайте, я отойду подальше, а еще лучше встану на стул». «Да не бойся», — Семен сказал, — «что будет полностью контролировать его. Или ты не веришь ему?» «Да верю, верю. Но и вот так стоять рядом с живым мертвецом не хочу. А вдруг он коснется меня? Я же тогда прямо на месте умру от страха. А я, наоборот, хочу его потрогать. Очень интересно, какого это?» С азартом в голосе сказал я. «Семен, ты долго еще будешь готовиться?» «Недолго», — буркнул некромант. «Образец очень старый. По ощущениям, лет 200 там пролежал, а то и больше. Поэтому необходимо хорошо подготовиться. Не хочу потом полдня провалиться, корчась от боли. А что, такое может случиться?» С удивлением в голосе спросил Максим Потемкин. Светловолосый парень, крупнее всех собравшихся. Да и в земле он был испачкан сильнее остальных. Просто он доставал ящик из ямы, спустившись в нее. «Может, срывы никто не отменял, а это то же самое, что взять тугую резинку, зацепить один ее конец за голову, сильно оттянуть и потом отпустить. Максим схватился за лоб, видимо, представляя, как это получить резинкой по лбу. Даже представлять ему не понравилось. Поэтому он больше не лез к Семену с вопросами. Как и Аркадий Салтыков, самый тихий из нашей компании. За все время, что мы уже находимся вместе, услышали от него не больше 10 слов. Какой-то он слишком осторожный, такого точно не выберут для обучения на факультете старшей крови. Но моим уговором он поддался и отправился вместе со всеми на раскопки. «Вы взяли, чем можно открыть крышку?» Настроившись, спросил Семен. Максим сразу же подскочил к ящику с лопаткой в руках, пусть она и была маленькой, но полностью металлическая. Чтобы справиться со старыми досками, вполне хватит. «Как мы думали, не получается», — удивленно сказал Максим, изо всех силы, наваливаясь на лопатку. Она даже немного погнулась, а вот доски ящика и не думали поддаваться. Похоже, что доски зачарованные. Вон, как сильно любил своего питомца князь. «Да с чего ты взял, что это был князь? Любой слуга мог закопать там своего любимца», — сказала Диана, с интересом наблюдая за тем, что происходит с высоты. Стулом она решила не ограничиваться и забралась на стол, что стоял возле стены, украшенный каким-то красивым растением с крупными листьями. За ветку этого растения Диана сейчас и держалась. А кто еще, кроме князя, может позволить хоронить животное в гробу из зачарованных материалов? Мы же не узнаем, когда его хоронили. Практически в каждой семье, входящей в клан тьмы, в свое время были артефакторы. Просто попросили такого сделать гроб, и все. А попросить мог даже слуга. У наших до сих пор сохранились зачарованные вещи, после таких просьб. Они хранят их как семейные реликвии. Это у Лопухиных слуги такие обеспеченные. А вот у наших нет зачарованных вещей. Если и были, то они их давно продали. Пропыхтел раскрасневшийся Максим. Лопатка прогнулась еще немного, но никакого прогресса. Нужна ему помощь. «Давай, здоровяк, я в тебя верю. Нужно еще немного напрячься, и у тебя все получится», — сказал я, положив руку на плечо Максима. В этот момент моя сила устремилась в него, и моя вера принялась за дело. «Получится, если вы мне поможете. В саду я видел несколько арматур, лежавших вдоль грядок. Принесите, и навалимся все вместе». «Ой!» — раздался оглушительный треск, и Максим отлетел в сторону, едва не сбив стол с Дианой. В руках он держал погнутую лопатку, на которой висели две выломанные доски. «Я же говорил, что у тебя все получится», — улыбнулся я. «Просто нужно верить. Вот я в тебя поверил, и результат. Семен, тебе хватит такой дырки, или еще сильнее нужно расковырять?» Открытие ящика ничего не изменило. Максим отломал пару досок и ничего больше. Ящик действительно пролежал в земле очень долго. Даже никакого противного запаха не было, как мы предполагали. «Достаточно. Я чувствую, что там что-то небольшое вылезет. Только нужно еще немного времени. И если тебе не сложно, можешь и в меня поверить. Никогда не брался за поднятие таких древностей. Чем древнее труп, тем сложнее до него достучаться. Не только я в тебя буду верить, но и ребята. Ведь так?» Все дружно начали кивать. Максим с интересом, Диана боязливо, а Аркадий отстраненно. Но все сделали это без колебаний. Молодцы. С ними можно иметь дело. Поэтому поторопись. Еще неизвестно, сколько времени у нас есть. Когда старикам надоест разговаривать, и они приступят к тому, ради чего мы здесь и собрались. Я чувствую, что нас пытаются постоянно прощупать, подсмотреть, подслушать, и каждый раз напор возрастает. Не знаю, сколько еще смогу защищаться. Так что не тяни. Ребята переглянулись. Максим пожал плечами, Диана закусила губу, а Аркадий вновь остался безучастен. Зато Семен начал действовать. Он положил руки на ящик, а затем комнату озарила зеленоватая вспышка. Настолько мощная, что потом зрение приходило в порядок секунд 20. Впрочем, не у меня одного. Диана взвизгнула, а парни принялись ругаться. Даже Аркадий сказал пару слов, что было невероятно. «Ну чего, получилось?» — первым спросил Максим, прихватив лопату поудобнее, словно собирался сражаться с тем, что поднимет Распутин. «Пока еще непонятно, не чувствую отклика, но так порой бывает, нужно немного подождать», — ответил Семен, который все еще держал руки на ящике. Прошло с минуту, которую мы старались даже не дышать, но ничего так и не произошло. Распутин насадно цыкнул и вытер лицо грязными руками, оставив на нем темные разводы. Говорю же, что кости очень старые. Нужно найти правильный подход, а я в этом деле пока плохо разбираюсь. Но ничего, сейчас волью побольше силы, и все обязательно получится. Только, Максим, встань за моей спиной, я могу потерять сознание. Поймаешь меня, не хочу потом перед советом с разбитым лицом появляться. Может, все же не надо, пискнула Диана. У меня до сих пор перед глазами зеленые круги. Так, ты закрой руками, и все нормально будет, посоветовал ей здоровяк. Я же в это время готовился, чтобы помочь Семену. Слишком интересно мне было увидеть, как работают некроманты, и посмотреть на результаты этой работы. Даже не могу представить, как это все может быть. Максим встал за спиной Семена, а я рядом с ним, положив свои руки поверх его. Давай вместе, я помогу тебе, у меня это хорошо получается. Однажды помог одному парню, только сдавшему экзамен на пользование даром, так он долбанул, как стихийный мастер. Мне так сказали компетентные люди. Как стихийный мастер, и я могу, если очень постараюсь. Пожал плечами Семен. Только здесь ничего такого не нужно. Смысл не в количестве силы, а в правильном ее использовании. Ну так и это не проблема. Скажи, когда будешь готов, и я помогу. По рукам, Семен просто кивнул и закрыл глаза. Аркадий с интересом наблюдал за нами. За спиной пыхтел Максим, а Диана все сильнее вжималась в стену, цепляясь за толстые побеги растения. Прошло несколько минут, когда Семен открыл глаза. Начинаем. Мой дар устремился в Распутина, а перед этим я зажмурился, но все равно не помогло. Вспышка была раз в 100 сильнее первой. Моментально стало очень холодно. Словно в комнате был сильнейший сквозняк, хотя все точно было закрыто. А вместе с холодом пришло довольно странное чувство. И я даже не знаю, как его описать. Словно потерял что-то важное, а потом оно вернулось, но уже измененное. Птички все умерли. Совершенно неожиданно раздался голос Дианы. Да и растения начали гибнуть. Действительно, до этого зеленая, дышащая жизнью комната стала превращаться в могильник. Сочные, зеленые листья чернеть, стебли растений засыхать и отваливаться, а все птицы в клетках попадали замертво со своих нашестов. Семен стоял в ауте, пытаясь прийти в себя. Впрочем, и все остальные были в ауте. Один Аркадий вновь не проявлял никаких эмоций, а мне пришлось немного побегать, чтобы успеть поймать Диану. Она отцепилась от умирающего растения и не смогла удержаться на столе. Хорошо, что девчонка оказалась совсем легкой. Поймал ее без проблем и поставил на ноги. Получилось. Раздался голос Максима, какой-то хриплый, напуганный. А сразу после этого послышался скрежет, словно чем-то очень тупым водили по стеклу. Скрежет сменился глухими ударами, и все тут же посмотрели на ящик. Звуки доносились именно оттуда. А затем зазвенел клетки с птицами, которые уже были в норме и пытались вырваться из своей западни. Хотя до всего случившегося сидели там совершенно спокойно. Даже не мог представить, что смогу создать такой выброс. Прошептал Семен. Должно быть, я поднял не только того, кто находился в ящике, а вообще всех, до кого дотянулась моя сила. Чувствую несколько десятков откликов. А еще чувствую, что нам скоро станет весьма плохо. Отец точно направляется сюда, и мой. Почти хором сказали и остальные, включая Аркадия. Значит, и Григорий Константинович с ними. Поэтому нужно успеть глянуть на поднятых, пока не пришли взрослые и все не испортили. Прикажи вылезти поднятому созданию и сделать что-нибудь интересное. Мы должны успеть посмотреть на некроманта в деле, пока еще можем. А я попробую прикрыть нас, сказал я, врубая на полную силу страха. Глава 26. Тайное всегда становится явным. Как бы мне старались его скрыть, сколько бы усилий не прилагали для этого, особенно если уже успели растрезвонить на всю округу, что у вас есть какой-то секрет. А мы сделали именно так. Кто же знал, что с моей помощью Семен сможет превзойти самого себя, накрыть всю резиденцию своей силой, в один момент убить всю мелкую живность и тут же ее поднять, как это произошло с птицами в комнате ожидания. А еще мы заставили совет клана сильно нервничать. Настолько, что они прямиком направились к нам, окружив себя сильнейшими заклинаниями. Все чувствовали, насколько их родственники взволнованы и рассержены. Даже мой охранитель начал беспокоиться на пару с подарком наставника. Один грел мне грудь, второй бок. Их тепло помогло собраться с силами и обрушить на совет страх. Настолько сильный, насколько я только смог создать. А все для того, чтобы дать Семену и нам хоть немного времени. «Это кот?» – спросил Максим, Когда от ящика отлетело еще две доски и в образовавшейся дыре показались пожелтевшие от времени кости, собранные вместе. Это было небольшое создание, с тонюсенькими лапами, длинным хвостом и покатой головой. Из пасти торчали острые клыки, половина из которых была обломана. Наверное, именно зубами животинка пыталась выломать зачарованное дерево. Там их и обломало. «Крупный кот или мелкий пес?» — ответил на вопрос Максима некромант. «Очень старый и недовольный. Хочет напасть на нас и разодрать хорошенько. Впрочем, и птицы хотят того же. Им очень не нравится, что мы вот так поступили. Пришли в их дом, убили, а затем подняли. Так ты умеешь разговаривать с поднятыми тварями?» — удивилась Диана. Впрочем, и сам Семен был удивлен не меньше. «Получается, что умею. Это у меня впервые. Потом скажешь спасибо. Лучше прикажи этой кошке что-нибудь исполнить для нас. Пускай на задних лапах походит. Или вон в клетку к птицам залезет, поохотится». Попросил я, изо всех сил стараясь не подпустить к нам неотвратимое возмездие в лице шести членов Совета Клана Тьмы. «Не может она этого. Обломал меня Семен. Слишком старый материал. Боюсь, что при прыжке вообще вся рассыпется. Могу заставить птиц открыть клетку и устроить нам показательные выступления. С ним все гораздо проще, они только умерли. Такими легко управлять, уже не получится». Тяжело вздохнул Аркадий, сделал несколько быстрых шагов и прижался к стене, которая была свободна от мертвой растительности, а на том месте, где он только что стоял, появилось темное пятно, а затем в этом пятне возник силуэт человека. Словно к нам решил заглянуть призрак. Я их себе такими и представлял. «Дедушка, не горячись, мы все вам сейчас объясним. Выставим руки перед собой», — сказал Аркадий. Призрак сделал шаг в сторону парня и начал материализоваться, принимая очертания сурового старика с густой бородой и не менее густой шевелюрой. Старика в костюме, с гербом Салтыковых. «Все же я слишком слаб, чтобы отогнать вот таких монстров. Обязательно объясните, почему нам вдруг очень резко захотелось посмотреть на кандидатов, которые вместо того, чтобы знакомиться, узнавать друг друга, лучше, нормально общаться, занимаются вандализмом». Последние слова граф сопроводил выбросом указательного пальца в сторону ящика, на котором продолжал стоять скелет. «Никаким вандализмом мы не занимались, раз я не смог их удержать, то мне сейчас и выкручиваться. Знакомились и узнавали друг друга лучше», — повторил слова Салтыкова. «Вот решили посмотреть на умение одного из главных претендентов этого отбора. Оно понятно, некромант и занимался профильными задачами. Но что это было, когда даже нас накрыло? Вызов был брошен, и вот мы здесь, хотим знать, что случилось и кто смог сотворить столь сильную магию. Вариантов немного, либо Виктор, либо Семен. Максим точно на подобное не способен, да и профиль у Потемкиных иной», — выдал Аркадий, и дед согласился с ним, уставившись на клад, выкопанный нами в зимнем саду. «А что это за скелет? Да и ящик весь в земле, причем сделан из зачарованных материалов. И этот отклик, неужели?» Что именно дед Аркадия не успел сказать. Я больше не мог сдерживать старших, и они вошли в комнату. Первым стоял Григорий Константинович, а сразу за его спиной – отец Семена. Они были очень похожи. «Сын, как тебе это удалось?» – заговорил Распутин-старший. «Я ощутил мощнейший выброс некротической энергии, который убил всю мелкую живность в резиденции и ее ближайших окрестностях, а потом еще и поднял», — добавить Григорий Константинович, который почему-то не сводил взгляда с меня. «Думаю, теперь ни у кого не возникает сомнений в том, кто должен отправиться на факультет старшей крови от клана тьмы». Старший Распутин не собирался упускать возможность. Вот только младший явно не разделял желания отца. «Совсем как и Димка. Все аристократы одинаковы. Совсем не интересуются мнением своих детей. Отец, мне не удалось поднять даже этого кота. Понятия не имею, что сделал Виктор, но это только благодаря ему. Это он смог настолько меня усилить. Боюсь, что сейчас мне будет сложно поднять даже десяток птиц». Парень указал рукой на одну из клеток, в которой все пернатые снова попадали. «Ты должен ощущать, что мне это не под силу. Вот так наш гений среди гениев признается, что он не способен что-то сделать. Интересно», — произнес Брилев. «Только от этой семьи не было кандидата. Понятия не имею почему. Что за глупости?» — отмахнулся Распутин-старший. «Просто Семен слишком выложился для того импульса, и ему нужно время на восстановление. Даже будучи отлично отдохнувшим, я не смогу повторить этого. Я почувствовал, как кто-то уперся в ногу и трется об нее. Прям, как Акилла, когда ему что-то нужно, только слишком костлявый. «Это ты?» – спросил я у Семена, с которым мы стояли очень близко, но он отрицательно покачал головой, а потом и вовсе сел на корточки и вытянул руку над скелетом кота. «Понятия не имею, как это возможно, но он выбрал тебя своим хозяином. Не чувствуешь ничего странного?» – спросил Семен, полностью игнорируя старших, которым сейчас было явно не до нас. Они спорили о том, что здесь произошло и кто был главным зачинщиком. Все, как обычно, разве что устал сильно, столько сдерживать 5 абсолютов. Возможно, когда немного отдохнешь, то почувствуешь появившуюся связь. Это словно у тебя появилась дополнительная конечность. Можешь шевелить ей и отдавать мысленные приказы. Попробуй, вдруг получится. Я пожал плечами и посмотрел на костяного кота, продолжавшего тереться мне об штанину. Так дырку в ней портрет или прорвет, что было более вероятно, и никакая зачарованная ткань здесь не поможет. Попытался отдать команду скелету, и к моему удивлению, все получилось. Кот развернулся и направился к спорящим членам совета. На половине пути он встал на задние лапы и продолжил движение в таком положении, смешно переставляя лапы. А Семен говорил, что скелет может рассыпаться от малейшего движения. Вон, какой крепкий, охренеть, в один голос произнесли ребята. Здесь даже Аркадий не устоял. И давно апраксины начали заниматься некромантией? Спросил отец Аркадия, единственный не принимавший участие в споре князей и графов. Его слова заставили их отвлечься, чтобы увидеть шагающий скелет. «Виктор, как ты смог это сделать?» – спросил Григорий Константинович. Даже непонятно было, рад он или злится. «Да ничего я не делал, просто помог Семену поднять этого кота. Очень интересно было посмотреть на работу некроманта, да и живых скелетов я никогда не видел, как и ребята. Вот я ему и помог, а еще мы все в него верили». Диана и Максим принялись кивать, а Аркадий лишь слегка склонил голову. «Валентин, у нас есть камеры в этой комнате, мы сможем увидеть, что здесь происходило», – спросил у Брилева глава клана. «Камеры есть, но увидеть они ничего не смогут. Подарок Алексея Петровича отлично справляется с выведением их из строя. Техники говорят, что какие-то неполадки». Через несколько секунд ответил Брилев и строго посмотрел на нас. «У кого-то из ребят с собой артефакт, блокирующий запись. Может, нам проще показать, что здесь было?» – спросил я. «Только нужно немного времени, чтобы восстановиться. И там, в саду, яму бы закопать, как бы кто ни провалился. Выходит, что это все же сумрак», – протянул отец Аркадия, некогда любимый пес Сергея Егоровича Апраксина, почившего больше 200 лет назад и завещавшего похоронить своего любимца в зимнем саду резиденции. Для изготовления гроба был привлечен один из сильнейших артефакторов того времени, и создавали его с использованием силы князя. Даже ходила легенда, что в гроб к своему любимцу Сергей Егорович распорядился положить самые сильные артефакты, что он имел при жизни. Этот гробик пытались открыть все предыдущие поколения семей, входящих в клан тьмы, и ничего у нас не получалось до сегодняшнего дня, закончил рассказ Салтыкова Григорий Константинович. К этому моменту князья уже перестали спорить и сейчас очень странно смотрели на разломанное жилище сумрака, который замер на полпути, так и стоя на задних лапах. «Это я смог сломать первые две доски», – произнес Максим, показывая всем погнутую лопатку. «Тоже Виктор помог, сказал, что верит в меня, потом прикоснулся, и все получилось. Сломали печать, которую никто не мог повредить на протяжении 2 веков», – хмыкнул отец Семена. «Смогли раскрыть одну из старейших тайн клана. Григорий Константинович, как глава клана ты первый должен проверить, да и артефакты, если они там есть, принадлежат Апраксиным. Степан Григорьевич, если боишься, так и скажи. Мне техники предка не страшны, а вот по вам может прилететь очень сильно. Если бы прилетело, то уже давно и под этим», — вмешался Брилев. «Или вы думаете, что они настолько уникальны, что способны заблокировать подарок, оставленный абсолютом?» Никто так не думал, но все равно было видно, что князья опасаются лезть в ящик, даже Григорий Константинович. «Хотя я с уверенностью могу сказать, что ничего страшного или опасного внутри нет. Охранители камень наставника никак не реагировали на ящик. Поэтому пока князья вновь взялись за разговоры, я подошел и засунул руку внутрь, не найдя там вообще ничего, кроме нескольких щепок и обломков костей. Виктор!» — воскликнул Григорий Константинович, но я уже достал руку и пока за подобранный мусор. Это все, что было внутри, если не считать кости сумрака. Так что легенда оказалась фальшивой. А можно, мы уже уйдем отсюда? Подала голос Диана, которая до этого момента стояла с открытым ртом и не знала, куда ей деваться. Мне не нравится смотреть на живых мертвецов и ходячие скелеты. Предлагаю нам отправиться в зал совета и там определиться с кандидатом. Уверен, что эта демонстрация поможет определиться всем сомневающимся. Вы лично смогли убедиться в потенциале Семена, в том, на что он способен, произнес Распутин-старший, продолжая агитировать всех за сына, на что он способен, благодаря помощи Виктора, как и Максим, а, возможно, и остальные ребята, просто стесняются нам об этом говорить. Не остался в долгу Григорий Константинович. А еще Виктор уже смог пробудить в себе волю старшей семьи. Хоть я и не хотел рассказывать об этом раньше времени, но Степан меня вынудил это сделать. Быть такого не может, удивился отец Аркадия. Волю старшей семьи невозможно пробудить в столь юном возрасте, да еще и не пройдя инициацию. Подобного еще ни разу не было за всю историю Российской империи. У меня точно нет информации об этом. Что же, вы с легкостью можете убедиться в этом. Только давайте уже покинем эту комнату. Даже мне уже неприятно находиться в царстве смерти и увядания. Степан Григорьевич, не мог бы ты вернуть всех поднятых? Выходите из помещения, а я здесь все подчищу. Семен не стоит, у тебя сейчас не хватит на это сил. Покачал он головой, когда сын собрался заговорить. Только я не могу воздействовать на сумрака, Виктор, ты мне не поможешь? Представь, словно отпускаешь его. Нащупай связывающую вас нить и разорви ее. Это должно быть, что должно быть очень легко. Князь не успел договорить. Стоявший на задних лапах скелет рассыпался на отдельные составляющие. Несколько костей сломались, а я ощутил небольшую утрату. Словно потерял какую-то вещь. Но никакого сожаления или грусти точно не было. Интересный опыт, не больше. Поднятие нежити мне не понравилось. Гораздо интереснее было искать и выкапывать гроб сумрака. Теперь еще предстоит убеждать князей, что именно меня необходимо отправить на факультет старшей крови. Минимум двое уже за меня точно. Это Григорий Константинович и Брилев. Осталось перетянуть свою сторону еще двоих, и этого вполне хватит для большинства голосов. Думаю, что Максим точно сможет повлиять на своего отца. А вот в Диане и Аркадии, сомневаюсь. Все же им я никак не помог. Но ничего, если надо будет, договорюсь и без помощи детей. К тому же того, что я смог взаимодействовать с поднятым скелетом, может вполне хватить. Хотя я и сам не понимаю, как так случилось. Максимум, что я сделал, это помог Семену стать малость сильнее. Похоже, что сам не заметил, как поделился с ним своей силой. Другого объяснения случившемуся не вижу. А это может означать, что моя сила становится все нестабильнее. Хотя я думал, что уже смог справиться с этой проблемой. Выходит, что нет. Теперь необходимо еще тщательнее следить за собой. До поступления в Академию Годуновых остается совсем ничего. Потерпеть, а там уже и инициация будет. Наставники говорят, что после нее все станет гораздо проще. Меня начнут учить управлять своей силой, контролировать ее и все в этом роде. Обещались, что на это уйдет не больше месяца. Так что до окончания контракта точно успею научиться, а дальше, как пойдет, решу по ходу дела, продлевать контракт или нет. Волк уже несколько раз говорил мне об этой возможности. «Виктор, а ты сможешь помочь мне еще раз так же?» Хлопнув меня по плечу, спросил Максим. Члены совета ушли вперед, что-то тихо обсуждая между собой, а мы двигались за ними на приличном отдалении. В комнате ожидания остался один Степан Григорьевич, разбираться с последствия выброса силы сына. «А что ты хочешь сломать?» «Не, ломать я ничего не хочу. А вот доказать одному особо скептически настроенному зазнайке, что у меня нет предела, очень. Он меня с самого рождения постоянно достает и всячески принижает. И все потому, что родился сразу же с гарантированным потенциалом стихийного мастера. А тут я возьму и докажу, что сильнее. Если не будешь бить родственников, то помогу. Мне не сложно. Только если это будет до поступления в академию. Сам понимаешь, что оттуда не так просто будет уйти. Кончено, непросто. Годуновы не выпускают своих учеников с территории академии до сдачи первых экзаменов. А если завалишь хоть один предмет, то можешь вообще не выйти, сказала Диана, показав всем свою осведомленность в том, как обстоят дела в академии. Даже наставники мне такого не рассказывали. И плевать, насколько ты сильный, к какой гений и кто твои родственники. Против Годуновых даже император не пойдет. А ты откуда знаешь? Спросил я. Так она и не знает. Просто нахваталась слухов. Их семья в этом деле одна из лучших в империи, выдал Аркадий, чем сильно нас удивил. Да, мы специализируемся на получении информации, а тебе просто завидно. Так завидуй молча. Диана скорчила смешную физиономию и показала Аркадию язык, но тот никак не отреагировал, и запал девчонки быстро иссяк. Все это время Максим смотрел на меня очень внимательно. Слишком воспитанным оказался, чтобы перебивать других, а так и не скажешь. Бить родственников я точно не собираюсь. Может, самую малость, и не бить, а только слегка проучить. Показать, что причиненное зло может вернуться в любой момент. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Очень мудрые слова. Попал в точку, улыбнулся Максим. Так ты мне поможешь? Я не видел причин, чтобы отказываться, что вызвало бурную радость у здоровяка. Вот еще один день прожит не зря, раз смог так кого-то обрадовать. Осталось еще завершить дело, ради которого мы все здесь собрались, а потом и отметить с ребятами открытие мойки. У меня намечена грандиозная развлекательная программа. Зал совета был уже перед нами. Стоило только переуступить его порог, как сразу все защитные артефакты дали о себе знать. А где-то далеко, на самой границе зрения и слуха, зазвенели тревожные колокола. Здесь даже меня ждала опасность. Чего уж говорить о других ребятах. Все они сейчас выглядели крайне встревоженными и напуганными. Даже Семен назирался по сторонам и сжимал кулаки. «Успокойтесь, все будет хорошо. Здесь нам не угрожает опасность», – произнес я, воздействуя на ребят левым глазом. «Делать страх еще сильнее нельзя». А это был именно страх. Очень странный, с множеством непонятных мне примесей, но именно страх. Члены совета решили сразу перейти к проверке. И сдается мне, что это только начало. Кроме страха, будет еще много всего. Только после этих проверок и выберут кандидата. «Спасите!» — крикнула Диана и начала проваливаться в открывшийся под ее ногами черный провал, словно в зыбучие пески. А вот и вторая проверка. Но это все ерунда. С ней я справлюсь легко, как и спасу Диану. В этом я уверен. Глава 27. После дождя всегда пахнет свежестью. Прибивается пыль, становится свежо и легко дышать. А еще дождь всегда несет с собой жизнь. Они идут рука об руку. Нескольких капель дождя может хватить, чтобы напиталось крошечное семя и из него вырос прекрасный цветок. Их может хватить, чтобы напились сразу несколько крошечных насекомых, чтобы другие насекомые смогли впустить в эти капли дождя своих еще не появившихся на свет детей. Они могут спасти кого-то от смерти, но только в том случае, если в этой влаге есть жизнь, вытянуть которую невероятно сложно, но не невозможно. И семья Распутиных тому прямое доказательство. Все ошибочно считают, что некромантия – это способность давать жизнь уже однажды умершему. Но никто даже не подозревает, что сперва необходимо где-то взять эту жизнь. И проще всего вытянуть ее из растений, насекомых, мелких животных и даже влаги. Из человека также можно вытянуть жизнь, и этой силы хватит, чтобы поднять несколько десятков мертвецов. Вот только вытянуть жизнь из человека невероятно сложно, а если он одаренный, то практически невозможно. Это ограничение и не позволило Распутиным подняться выше вассальной семьи. Их дар уникален. В мире было еще две семьи, обладающих схожим даром, но их уже уничтожили враги. Слишком сильно люди боятся всего, что связано с возвращением после смерти. И они даже не подозревают, какая сила скрыта во всем этом. Впрочем, никто, кроме Распутиных, об этом не знает. Случившееся в резиденции клана, тому прямое подтверждение. Только один Степан Григорьевич смог понять, что сделал Семен. Он не просто поднял скелет, которому уже больше 200 лет. Сперва он вобрал в себя всю жизненную энергию, до которой смог дотянуться. Именно это и напугало членов совета. Они ощутили, что кто-то хочет забрать их жизнь. В тот момент Степан Григорьевич был невероятно горд сыном. Он сразу ощутил его силу. Сразу понял и с трудом поверил, что Семен решился пойти на подобное. Решился сотворить заклинание, которое не под силу даже самому Степану Григорьевичу. И когда они стали расспрашивать детей, что произошло, глава семьи Распутиных не хотел верить, что все это было лишь благодаря Виктору Апраксину. Мальчишке, всю жизнь считавшимся слабаком, который не сможет стать даже стихийным мастером. Позор старшей семьи, а не наследник. Когда Степан Григорьевич разбирался с последствиями устроенного сыном кавардака, то он выложился на полную. Даже ему оказалось сложно привести все в норму, забрать всю, вложенную в поднятых жизни, развеять ее. Только после этого поднятый мертвец вновь возвращается в небытие, теперь уже навсегда. Измотанный Распутин двинулся в зал совета и увидел там невероятную картину. Дети противостояли членам совета. Пусть последние и использовали от силы процентов 5 своих возможностей, но для тех, кто не прошел инициацию, и это было невероятно много. Тьма, страх, тень, всякого рода ослабления и все прочее, чем славится клан тьмы, ничего не могло взять детей, не могло пробиться через установленную совместными усилиями защиту. Впереди стоял здоровяк Потемкин, прикрывая своей широкой спиной остальных. Сразу за ним находился Виктор Апраксин, который положил руку на плечо Потемкина. Но это было еще не все. Остальные дети стояли рядом с Виктором и держались за него, словно за спасительный плод посреди бушующего океана. А мальчишка Апраксин говорил какую-то глупость, что он верит в ребят, что они обязательно справятся, что это проверка, которую вместе пройти будет гораздо проще, интереснее и веселее, что еще немного, и он ответит членам совета. Вот только поднаберется сил, только отдохнут его глаза. Распутин, старший, слушал это совсем недолго, буквально несколько секунд, пока проходил мимо, направляясь занять свое место в совете. И когда он проходил в непосредственной близости от детей, то ощутил нечто очень странное, то, чего он не испытывал уже очень давно, с тех самых пор, как прошел инициацию. Степан Григорьевич ощутил страх. Пусть он и смог справиться с ним одной лишь мыслью, но это уже говорило об очень многом. А еще он был поражен тем, что Семен вот так легко позволил командовать собой, доверился человеку, которого видит первый раз в жизни, словно его сына подменили. Даже наследники старшей крови не способны так влиять на людей. Пусть кровь в них и сильна, но ей сперва необходимо пробудиться, дать своему обладателю необходимые знания и навыки. И у 12-летнего мальчишки таких просто не может быть. «Степан Григорьевич, вы очень кстати», – заговорил князь Апраксин. «Присоединяйтесь к нам, дети решили объединиться, чтобы дать отпор старикам. Мы просто не можем им проиграть, тогда с ними вообще никакого слада не будет. Только, пожалуйста, не усердствуйте сильно. Мы решили использовать самую малость наших сил. Все же это дети», — развел руками глава клана и в этот момент едва не пропустил ком земли, брошенный внуком. «Видите, чего творят, стервецы?» Степан Григорьевич еще никогда не видел таким счастливым князя Апраксина. Впрочем, и другие князья не сильно отставали от него. Они словно сами стали детьми и теперь с радостью играли в эту странную игру, к которой присоединился и Распутин. Глава клана прав, они не могут проиграть этим соплякам. Пусть и сражаются с ними, едва используя силу. Поднажмем еще немного, и они сами сдадутся. Я верю в нас, верю, что нам это под силу. И плевать, кто отправится на факультет старшей крови. Главное, что мы утрем нос старикам, сказал я, подбадривая ребят, которые уже практически выбились из сил. Слишком трудно нам, соплякам, еще не прошедшим инициацию и ничего толком не знающим о своих силах, противостоять сильнейшим одаренным своих семей. Понятно, что они просто играются с нами и если захотят, то смогут снести одним ударом. Но это проверка, испытание, которое мы должны пройти. Должны были это сделать поодиночке, чтобы каждый отвечал только за себя, но это была бы очень большая глупость с нашей стороны. Вместе мы гораздо сильнее. Вместе мы точно сможем дать отпор старикам. Первый ко мне присоединился Максим, став живым щитом. Мы уже выяснили, что его физические возможности крайне впечатляющи, достаточно просто вывести их на новый уровень. А еще он был довольно крупный, и я вполне мог спрятаться за его спиной. Следующей была Диана. Просто она боялась меня меньше остальных, да и я вытащил ее из ловушки и поэтому решила спрятаться, когда кто-то из князей выпустил несколько темных сгустков. Один я поймал и раздавил в кулаке. Это и послужило главным критерием выбора защитника для Дианы. А для меня это было довольно легко. Даже не заметили никакого сопротивления. Словно поймал в руку пух от тополя и сжал его. Следующим к нам присоединился Аркадий, заявив, что не видит другого способа, как не потерять лица и хоть немного насолить старикам. А вот Семен до последнего пытался сражаться в одиночку. Мне даже пришлось его спасать, закрывать собой от удара Григория Константиновича. Меня его страх не брал, а вот Семена пробрало знатно. Он уже был на грани, готов выплеснуть всю силу, что успел накопить, но я показал ему, что можно действовать по-другому, что только вместе мы имеем шансы на успех. Максим стал нашим щитом и копьем в одном флаконе, Диана, Семен и Аркадий, руками, что удерживали щит и копье, а я стал разумом, что отвечает за координацию защиты и атаки. И все у нас шло очень хорошо, пока к старикам не присоединился отец Семена. Его помощь сразу перетянула одеяло на сторону стариков, но сдаваться нам точно рано. Не зря же в это испытание была заложена возможность выигрыша для нас. Держитесь, мы сможем их продавить, нужно только еще немного прибавить. Семен, давай сделаем это вместе, отдай мне все, что успел накопить, подпитай мою силу, разожги огонь страха, что тлеет у меня внутри. Понятия не имею, откуда ко мне пришли эти слова, словно кто-то нашептывал их на ухо. Но Семен понял все правильно, и когда я вновь ударил по старикам страхом, сила парня подхватила его небольшую искру и раздула из нее бушующее пламя. Сейчас у нас получилось даже лучше, чем во время подъема нежити. Сила не расплескалась по огромной площади, а была сконцентрирована лишь на пяти стариках, что сидели напротив нас и снисходительно улыбались. В одно мгновение улыбки исчезли с их лица. Они стали очень серьезными. Никто не выказал страха, как и положено главам могущественных семей. Чтобы напугать их, наших сил еще слишком мало, но мы смогли стереть с их лиц превосходство. Показать, что не стоит недооценивать нас, не стоит смотреть на детей свысока. Сдавайтесь, вам никогда не сломить нас, если не будете атаковать в полную силу. С трудом контролируя волну страха, произнес я, блефуя и едва держась на ногах. Все это прекрасно понимали, как ребята, так и старики, но игра была в полном разгаре, и прекращать ее никто не хотел, как не хотел и проигрывать. «Сдавайтесь вы, и тогда сможете сохранить лицо», — заговорил глава клана. «Признаю, что ваш совместный удар был очень хорош, заставил меня уйти в защиту, чего сделать очень сложно даже для Абсолюта. Я признаю ваши способности, как и другие члены совета, но мы даже не становились серьезными, даже не применяли и сотой части своих сил. Мы тоже не показали все, на что способны, решили пожалеть стариков. Все же вам нельзя сильно напрягаться». Члены совета рассмеялись, и в следующее мгновение на нас обрушилось невероятное давление. Максим застонал, Диана взвизгнула и убрала руку. Сразу стало гораздо труднее сдерживать удар стариков. Следом руку убрал и Аркадий, а затем и Семен больше не смог терпеть. Остались только мы с Максимом, но и он долго не продержался, от силы еще секунд пять. Просто он потерял сознание, не желая сдаваться до последнего. Отличный парень, но с его уходом стало совсем туго. Словно я вновь вернулся в тот день, когда только перевели в новый детский дом. Пропали все мои способности, а старшие ребята решили поколотить несговорчивого малолетку. Появилось чувство безысходности, рока, который навис надо мной. Все то, что я так не люблю, все то, что никогда больше не будет на меня действовать. Ведь я поклялся тогда, поклялся себе, что подобного больше не повторится, что всегда будет выход, а моя судьба будет зависеть только от меня, от моих поступков и решений. Внутри появилось какое-то незнакомое до этого момента чувство, словно что-то пыталось выбраться наружу, что-то, что может мне помочь, но ему было невероятно сложно. Необходимо пробраться через преграду, которая пока непреодолима, преграду, которую мог убрать только я. Она возникла перед внутренним взором, представ высокой металлической стеной. С другой стороны нечто стучалось в эту стену, пыталось пробиться через нее, и это нечто могло мне сейчас помочь. Помочь, справиться с давлением совета. Я один остался стоять на ногах, один не сдался, один выдержал удар, и один могу дать отпор, только мешала эта стена. Силы у меня уже не осталось, зато я ощущал ее в давлении членов совета. Ощущал силу Григория Константиновича и мог немного взять у него в долг, взять без разрешения, но сейчас оно и не нужно было. Удалось это сделать довольно легко, и давление сразу уменьшилось. А еще я заметил крайне удивленный взгляд главы клана. Он прекрасно понял, что произошло и кто это сделал. А дальше мне оставалось только направить эту силу на разрушение стены. Ударить, вложив в этот удар все, что удалось получить. Стена содрогнулась. По ней пошла рябь, словно это был не металл, а жидкость. Затем начали образовываться каверны, как будто кто-то начал брызгать воду в пену. Но стена оказалась очень толстой, поэтому потребовалось время, чтобы пробить ее насквозь. Как только появилась первая прореха, в нее тут же хлынула тьма, а практически сразу же после тьмы появился нестерпимо яркий свет. Эти силы были моими. Они хотели, чтобы я их принял. Хотели помочь мне. Хотели разобраться с обидчиками. Показать князьям, что зря они решили вот так поступить с нами. Выбрали бы меня сразу, и ничего этого не было. А так мне придется сперва защитить ребят, а уже потом разобраться с ними. Тьма и свет начали окутывать меня и с легкостью оттолкнули давление членов совета, а потом и вовсе создали защиту, через которую ничего не могло пробиться. Заключили меня в кокон, отрезав от внешнего мира. Но я был здесь не один. Я все же смог защитить ребят, пусть они и находились без сознания. «Кто ты?» — раздался неожиданный голос, заставивший меня начать озираться по сторонам. «И почему так похож на меня? Ты и есть я? Это снова сон? Тогда понятно. Все же я до сих пор не могу совладать с бушующей во мне силой. Старейшина говорила, что для этого нужно время и она будет мне помогать. Видимо, время еще не пришло. Что же, взглянуть на себя со стороны довольно забавно. Только прическа дурацкая. У меня никогда не было таких светлых волос. Отличная прическа», — ответил я, только сейчас придя в себя. «Понятия не имею, кто это такой говорит, но не позволю оскорблять мою прическу. После работы со стилистами она стала еще лучше. Забавно, я еще и спорить сам с собой могу, а до этого мне снились только другие люди, и ни разу никто со мной так и не заговорил. Да кто ты такой, и почему решил, что спишь?» — спросил я, так и не обнаружив своего собеседника. Ребята находились в отключке и не подавали никаких признаков скорого возвращения, а члены совета были отгорожены коконом, и их сила против него бесполезна. «Я, это ты», — рассмеялся голос, «и я не решил, что сплю. Я уверен в этом, иначе просто быть не может. Рядом нет старейшины, вообще никого нет, хотя обычно всегда много незримых охранников. Я их очень хорошо чувствую, а сейчас открыл глаза, и никого нет. Я не могу быть тобой, потому что я, это я, Александр Иванов, сирота, который сейчас работает на старшую семью. Как ты можешь работать на старшую семью, когда являешься наследником Апраксиных?» Послышались странные звуки, словно разбилось сразу много стекол, а затем я на долю секунды ощутил присутствие наставников. Баб Настя и Алексей Петрович были вместе, и они явно применяли свои силы, но это продлилось лишь долю мгновения. Я не наследник Апраксиных, а лишь его замена, идеальный двойник, которого нашли в одном из детских домов империи. Но ответа уже не последовало, словно моего собеседника никогда и не было, а весь разговор – плод моей фантазии. Возможно, так он им было, возможно, я слишком сильно перенапрягся, но что-то мне подсказывало, что это далеко не так. Возможно, лежавшие рядом ребята, возможно, их родственники, что стояли рядом с нашим коконом и пытались в него пробиться, а, возможно, и раскаленный хранитель, что обжигал грудь, но боли я не ощущал. Правда, лишь до того момента, пока не решил убрать кокон, втянуть в себя тьму и свет, что выпустил. Слишком много их оказалось, настолько, что голова начала раскалываться, а тело готово взорваться в любую секунду. «Помогите мне заблокировать его силу, нужно поставить блок, который продержится до инициации», — донесся откуда-то издалека голос Григория Константиновича. «Я думаю, теперь ни у кого не осталось сомнений, кто должен представлять клан тьмы на факультете старшей крови. Одинокая больничная палата сегодня также пустовала. Один пациент и шесть незримых охранников, которые готовы пожертвовать своими жизнями, если это потребуется. Единственная посетительница ушла отсюда несколько часов назад, оставив на кровати пациента три черные розы, созданные из ее силы. Только такие цветы могли выжить в пространстве, захваченном тьмой. Охрана имела право нападать на любого, кто без согласования попробует войти в палату, даже если это будет князь, даже если это будет старейшина, или сам император. Поэтому они моментально начали действовать, когда ощутили чужую магию, невероятно сильную и опасную. Только они не успели сделать и шага, как их просто вышвырнуло из палаты. Сделала это пробудившаяся тьма, а вместе с тьмой пробудился и ее создатель. Мальчишка открыл глаза и увидел самого себя, стоявшего в каком-то непонятном месте, а у его ног лежали другие дети, три парня и одна девчонка. Тогда мальчишка заговорил с самим собой. Он уже понимал, что спит, что это очередной сон, из которого ему не получится выбраться. Как не получалось выбраться из тысяч подобных, пусть и не таких реалистичных снов. Он находился в пустой комнате, осмотрел на себя, словно через экран телевизора. Не было старейшины, которая уже несколько раз встречала мальчика, после пробуждения, не было незримых охранников, которых он научился чувствовать за годы, что они провели рядом, не было вообще никого, он не чувствовал поблизости живых людей, только там, за этим странным экраном, где он же играл в главной роли, и там он смог сдержать в себе силу, смог до последнего момента, открыл небольшую прореху и позволил вырваться лишь крошечной частице, а вместе с этой частицей тьмы вырвалось что-то очень странное и непонятное, что-то противоположное его силе, но не ему. Как ты можешь работать на старшую семью, когда являешься наследником Апраксиных? Спросил мальчик у своего двойника, и в этот момент трансляция прекратилась, а в комнате появились два человека. Одного мальчишка прекрасно знал, вернее, одну. Это была старейшина семьи Апраксиных, Анастасия Дмитриевна, а рядом с ней стоял незнакомый старик, такой же древний, как и старейшина, и от него исходила сила, как от двойника мальчишки в телевизоре. Только она не была смешана с силой Апраксиных. Что-то я снова совсем не рассчитала. Проснулся еще до инициации. Видать, второй что-то выкинул на отборе. Раздался каркающий голос старейшины. Насколько я вижу, тьма сейчас вполне стабильна и даже не пытается кидаться на всех, произнес старик, чье тело окутывало золотистое сияние. Правильно, благодаря первому, второй стал сильнее, и наоборот. Вот и смог совладать с частью своих сил. Только ему еще слишком рано появляться, до инициации он должен оставаться здесь, подготавливать тело и душу, так что помогай мне, старый пень, мы снова должны вернуть Виктора в сон, там он становится сильнее, ты же понимаешь, что потом придется иметь дело с невероятно сильным и обиженным на нас ребенком, прекрасно понимаю и готова к этому, но кто, если не мы, позаботимся о будущем наших семей, о будущем старшей крови, старейшина, о чем это вы говорите? Спросил мальчишка, окутывая себя тьмой, для защиты, но против Анастасии Дмитриевны тьма была беспомощна, слишком хорошо ее знала старейшина, слишком много времени они провели вместе, а свет старика смог заблокировать все возможные пути для побега, получается, что он все же спит, и ему опять снятся кошмары, поскорее бы проснуться и выйти из темной палаты, где все пропахло смертью и предательством, поскорее бы встретиться с дедушкой, ведь он единственный, кто остался у мальчика, кто действительно заботится о нем и любит его, поскорее бы пройти инициацию.